Огни. Над белой московской землей стояли палящие рождественские морозы. По занесенным снегами улицам шли, подняв высоко шапки на пологах, берючи и всем громко возвещали решение освященного собора. Завтра поутру на Москве-реке будут сожжены еретики. Как всегда, москвитяне высыпали на берега. По толпам шел возбужденный говор, торжество отцов. Радовались далеко не все, но все держали теперь язык за зубами. Три огромных костра, возведенных на льду перед Кремлем, сдерживали даже самых словоохотливых. На Тайницкой башне ждали казни Фрязи, им было зябко. Сколько лет жили они в Москве, а все никак к холодам ее привыкнуть не могли. Кутаясь в московские шубы, они глядели на взъерошенные костры, круг которых копошились сожигатели и говорили на певучем языке своем о делах италийских. Недавно на Москву приехал выписанный через Дуксуса Феррарийского еще один хитрец Микель Пикколо и привез оттуда самые свежие новости. «Большие дела задумал Цезарь Борджио», — рассказывал Микель, низенький, толстенький, с пухлыми губками, сердечком. Он, видимо, хочет уничтожить одного за другим всех этих мелких правителей Италии и стать ее единственным главой. В жизни я не видал такого бесстрашного человека, ни перед чем не отступит. А Савонарола ваш самому папе вызов бросил. Да и тот был смел. А ты видал, как его жгли? А как же! На площади Синьории жгли. Как раз на том месте, где он бывал со своими ребятишками, всякую языческую погонь, как он говорил, жег. И я думаю, не так огонь его мучил, как то, что, сгорая, он видел перед собой подаркой арканьи Давида, которого Микеланджело Буонаротти из обломка старого идола иссек. Какой Буонаротти? Молодой скульптор один. Похож на черта, завистлив хуже черта, но талантище неимоверный. Этот всех заклюет. Он, да Рафаэль Сантио, теперь впереди всех стоят. Доволен, вероятно, был святой отец, как пепел его врага по ветру развеяли. Но он большого внимания на этих обличителей не обращал. Они свое, а он свое. И до чего они дошли, уму помрачение. Один бокач-банкир, для пира которым он чествовал папу, приказал Рафаэлю расписать золотые блюда для этого пира. И когда поели, блюда побросали в Тибр, чтобы после святого отца никто с них больше не ел. А верил он в Бога-то? Вероятно, чего же. Но вся Италия после его смерти говорила, что папа Александр VI — антихрист, что он скоро воскреснет, и тогда конец миру. «Везут, везут!» — зашумел народ, и Фрязи с высоты стены увидели трое саней, запряженных для смеху самыми погаными кличонками, которые везли клетки с осужденными. Толпы толкались, чтобы лучше видеть. Отцы святые злорадно смотрели на осужденных, и ноздри их раздувались. Среди возбужденно-тревожного говора народа лошаденки свернули на лед и подтянули жуткие клетки к кострам. Никешка Ших и добродушный блоха вместе с другими черными людьми, наладившие костры, подошли к первой клетке, в которой, сгорбившись, сидел и от ужаса мочил под себя волк Курицын, брат любимого дьяка государева, уже пожилой человек с блестящей лысиной и широкой бородой. В остановившихся глазах его мерцало безумие. «Ну, берись!» Наконец клетки были втащены на костры. Какой-то поп что-то читал нараспев и крестился. Толпы по берегам замерли в жутком ожидании. Кремль затягивало сырым, тяжелым туманом, и все вокруг было так холодно, так неприютно, что казалось, расстаться с такой негостеприимной, такой неуютной землей будет только приятно. Но вдруг Ивашка Максимов, учитель Елены, завыл хрипло, жутко, так что у работных людей в круг костра мороз пошел по телу, и они словно теперь только стали немного понимать, что они тут делают. — Эй, там, запаливай! Блоха, сотворив истово молитву, запалил волглую солому под клеткой Ивашки. Солома задымила бело и густо. Ивашка бросился на дубовые колья, которыми были забраны стенки клетки, с диким воплем, и с вытаращенными глазами стал их трясти, но колья не поддавались. Вонючий дым слался в морозном воздухе, точно нехотя цепляясь за лед, за берега, за занесенные снегом крыши. И также за все цеплялись нечеловеческие крики, которые вместе с дымом ползли во все стороны, тревожа души людей соприкосновением с чем-то непонятным, потрясающим, таким, чего никак не должно быть. Васян стоял на выступе Тайницкой башни неподалеку от Фрязей. Иноземцы примолкли и тупо из-под лобья смотрели на бледные косматые огни, точащие удушливый дым. Запахло чем-то отвратительным и страшным. Васян содрогнулся, его бледное под черным клобуком лицо подернулось в гримасе ненависти и отвращения. Его, как всегда, злые думы сливались теперь все в одну. Чего же стоит в дыму таких костров жизнь? Почти до седых волос прожил он в каком-то странном ожидании, что вот-вот должно произойти что-то и изменить все. Но ничего не происходит, и ничто не меняется. Смысл всего в том, что нет ни в чем смысла, а только глупость беспредельная да злоба. И осифляне торжествуют теперь, конечно, но если бы он сам Васян имел возможность, он посадил бы их в такие же вот клетки и с радостью запалил бы на глазах у всех. И как это никто не разглядит, что жизнь — это только вековечный обман, — думал он. А все верят в нее, орут вон в дыму, как звери, рвутся из пылающих клеток. Куда? И мнилось ему, что весь мир — это такая вот глупая клетка, что так же бесплодно рвутся из нее куда-то заключенные в ней сердца, и что вонь от этого костра жизни так же омерзительна, как и это. И, девясь, он знал, что если бы его посадили, так там, на реке, в клетку и зажгли бы, и он так же бы выл и рвался бы вон. А затихли уже, ну, тем лучше. Но какая вонь, да и всегда все, что от человека на земле остается, — это вонь. Он зябко передернул плечами, Фрязи, переговариваясь низкими голосами, пошли домой. Но народ, точно околдованный, мерз, топтался с ноги на ногу, но не уходил. Никешка и Блоха вместе с другими усердно подгребали головешки, чтобы чище догорало. Какой-то дьяк сердито ругался на них, что они что-то не так сделали. Против Тайницкой башни стояла со своими внуками княгиня Галенина, сильно постаревшая, но все такая же дотошная. «Какое такое мнение?» — говорила она. «А сами-то они нечто во всем согласны. Чего не спроси, всякий по-разному говорит. Я уж и спрашивать их перестала. Помните светопредставление-то?» Это все для того, чтобы общий народ припугнуть, чтобы он во всем их слушался. В Кремле, останавливая богатых торговых и бояр, ныл и причитал Митька красные очи. Большинство подавало, одни из жалости, другие потому, что так указано для обеспечения себе хорошего места за гробом, третьи из боязни, что урод облает неподобную лаею. Васян издали заметил Митьку и свернул в сторону. Больно ему было, что эта образина была в его памяти неразрывно связана с милым образом Стеши и Андрея, друга детства. Где-то она теперь, горемычная. В тумане уныло звонил колокол Вознесенского монастыря. «Хоронишь, что ли, кого?» — рассеянно спросил Васян, какую-то пожилую монахиню у входа. «Инокиню одну нашу хоронят, отец, мать Серафиму!» Васян вздрогнул и, низко опустив голову, пошел дальше.